Иерусалимский храм, международная торговля. Третье направление невидимого бизнеса храма – операции с недвижимостью, сдача в аренду земельных участков, торговые операции, помимо торговли драгоценными металлами. Об этих коммерческих операциях еврейских богачей и иерусалимских князей мы читаем у дореволюционного автора Гладкова. Они владели тучными полями, засеваемыми пшеницей, а также виноградниками и садами масличных деревьев. Но главный доход им давали торговля и промышленность. Собственные корабли князя привозили ему серебро из богатейших испанских рудников, а отправляемые им на восток караваны привозили шелковые ткани и различные пряности. Во всех приморских городах до Гибралтара у иерусалимских князей были большие торговые склады, банкирские конторы и агентуры. Примечательно, что до вавилонского пленения евреи не особенно проявляли себя на поприще торговли. Любые их попытки в этой сфере оканчивались неудачно, так как в торговле полностью господствовали финикийцы. Дореволюционный исследователь истории еврейского народа Зайцев писал: «Несмотря на удобства, представляемые положением Палестины к ведению торговли, израильтяне занимались ею, однако же, весьма мало. Призвание их было совсем другое. Между тем торговля соседних финикиян по Средиземному морю простиралась в то время до Испании, Британии и Пруссии. В Испании они добывали серебро, в Англии – цинк, на Балтийском море – янтарь. Далее он продолжает. Уже по рассеянии своем между вавилонянами и другими народами израильтяне начали принимать значительное участие в торговле. Особенная же склонность их к торговым занятиям, известная ныне, развилась уже по разрушении Иерусалима римлянами. Так же, как и ростовщичество, торговля после Вавилонского плена стала основным занятием тех евреев, которые не вернулись на родину. Уже цитировавшийся нами Петр Люкемсон пишет: «По мнению историков, торговля начинает занимать заметное место в среде еврейских занятий. В период первого вавилонского изгнания, когда тысячи еврейских пленников, многие из которых ушли в изгнание с нажитым ими добром, поселяются в крупных городах Вавилонской империи. Успех евреев в торговле, по крайней мере, отчасти можно было объяснить тем, что многие другие народы, особенно проживавшие в Европе, относились к этому виду деятельности как низкому, презренному. Торговля с целью спекуляции приравнивалась к ростовщичеству. Такое отношение существовало еще в древние времена. Оно сохранилось и в средние века. Об этом писал Цицерон. Презренным надо считать тех, кто покупает у купцов для немедленной перепродажи. Они ведь ничего не заработают, если не будут сверх меры лгать, а нет ничего позорнее пустозвонства. Евреи начинают заниматься как внутренней, так и международной торговлей, причем значение второй все больше возрастает. Вскоре фигура еврейского торговца становится весьма распространенной на всей территории Вавилонской, а затем и Персидской империи. От местной торговли евреи быстро переходят к международной, в которых чувствуют себя еще более уютно. Если в Вавилоне и Сузах они были иноземцами и переселенцами, то вдали от этих мест оказывались такими же чужеземцами, как и купцы, приехавшие из других стран. Что очень важно, Торговые точки, создаваемые еврейскими купцами в разных странах и городах, становились одновременно точками кристаллизации, вокруг которых складывались еврейские общины, зарубежная корневая система Иерусалимского храма. Петр Люкимсон пишет об этом аспекте заграничной торговой деятельности евреев. Строгие религиозные предписания вынуждали таких еврейских купцов создавать в этих странах свои гостиницы и постоялые дворы, вследствие чего часть торговцев начинала в них оседать, становясь тем ядром, вокруг которого постепенно образовывалась еврейская община, также специализировавшаяся на торговле и финансовой деятельности. Конечно, читатель может сказать, что торговые и прочие коммерческие операции иерусалимских князей могли осуществляться без участия Иерусалимского храма. Тем более можно усомниться в квалификации этой деятельности как закулисного бизнеса Иерусалимского храма. Да, внешне все могло быть очень благопристойно и легально. Но если смотреть на бизнес иерусалимских князей неформально, то, скорее всего, все операции были так или иначе связаны с Иерусалимским храмом. Здесь очень уместно вспомнить слова Иисуса Христа, который говорил народу об Иоанне Крестителе: «Роскошно живущие находятся при дворах царских». Во времена Христа двора царского не было. Его заменял Иерусалимский храм. Роскошно живущие в Иудее находились при Иерусалимском храме и храмовой верхушке. Иудея того времени была типично тоталитарным обществом. Действия каждого человека находились под контролем жреческой олигархии, которая опиралась на свою широкую агентуру на местах. Система доносительства в древней Иудее была развита до совершенства. Не могли укрыться от внимания иерусалимской храмовой верхушки и сколь-нибудь существенные финансовые потоки. Выражаясь современным языком, в стране существовал очень эффективный финансовый контроль. Поэтому любой богатый иудей, занимающийся бизнесом, если это не была откровенная контрабанда, должен был договариваться с Иерусалимской храмовой верхушкой. Такие договоренности могли только покупаться, а формы оплаты могли быть разные. Полагаем, что современному российскому человеку, наблюдающему коррупцию по всей вертикали власти в Российской Федерации, наше объяснение не покажется надуманным.